Они тогда хотели, чтобы я был над ними, но только пока не поделили землю. Потом у меня начались неприятности. Я не говорю о церковных, я имею в виду другие мирские. Об этом я тогда не думал. Но не тогдашние мои беды тревожат меня сейчас, господин майор. Они были, прошли. Я бы не позволил себе утомлять вас ими. Но я заметил, что вы искренне озабочены. Я видел, как вы сидели на могиле девушки, которую и я знал. Я решил, что мой долг рассказать вам, что знаю. Просто-напросто из чувства справедливости. Анна Драга и Прикопе пришли однажды вечером ко мне, чтобы я их благословил. В деревне нет священника, и люди, как я вам говорил, приходят ко мне с разными просьбами, которые я удовлетворяю по мере сил, пока они не касаются церковных законов, с которыми я расстался. Ну, они просили благословения вроде родительского. Ведь у Анны не было ни одного близкого родственника. Я поговорил с ними, объяснил, что не в моих силах официально обвенчать их, но настоящая помолвка в их сердцах, если они любят и уважают друг друга. Парень приехал из армии. Анна Драга нервничала. Мне казалось, что у нее что-то на душе. Она попросила парня оставить ее на несколько минут со мной. И пока Прикопа ждал у церкви, она сказала мне, что хочет поделиться кое-чем с будущим мужем, но у нее нет полной уверенности в нем. И она не сделает этого, если я хотя бы формально не дам им согласия, то есть благословение. Девушка не сказала, что именно она хотела ему сообщить. Анна настаивала. И, надо сказать, по слабости, из расположения к ней, и еще потому, что у нее никого на свете не было, я согласился соединить их руки и прочитать молитву им на счастье. Что случилось потом, я не знаю. Но Прикопа на следующий день уехал, кажется. Кончилось увольнительное. А Анну Драгу я видел вечером плачущей на улице. Он пошел и сказал про меня. Вот ее слова. И в тот же вечер поползли слухи, что она утонула. «Интересно, интересно», — сказал дед. «Не знаю, господин майор, будет ли вам полезен мой рассказ. Но я хочу жить чистой совестью. Я не выдал ее исповеди, потому что речь идет не об исповеди, тем более я уже упоминал, не имею права исповедовать. Но люди все же в память о прежнем помогают мне коротать дни. И я одинок, у меня тоже никого нет. Я приехал в эти края молодым. Церковь была не для меня. У меня были другие склонности. Но никто, кроме церкви, не помог мне закончить учение. Я стал попом против своего желания, а когда делаешь дело, которое тебе не по душе, случается, что и ошибаешься. Я не жалею, что сбросил рясу, хотя и ношу ее сейчас как халат, чтобы не пачкать одежду краской. Спасибо, господин Пантелее. Спасибо за подробности об Анне Драге. Я не знаю, в какой мере они мне будут полезны, но, во всяком случае, даром не пропадут. Не сердитесь, если мое любопытство на этот раз чисто человеческое заставляет спросить, что именно случилось в тот период, когда вы были председателем земельной комиссии? Господин майор, какой смысл в старых фактах? Для меня они стали просто-напросто воспоминаниями.